ночи одинокой и безлунной, где мерцает и падает свет. Может, сердце останется юным, может, света и вовсе там нет. Лишь клопы под ногами и сырость незаметно воюют во тьме. Что-то, кажется, здесь изменилось, или просто привиделось мне. Невозможно угрозы.